Долгие 10 секунд протекли в молчании. Даже Джерри, сам не зная почему, приглушил свое ворчание. Сотня каннибалов, охотников за головами, стоявших у стены джунглей, 15 возвращавшихся в Су чернокожих, сидевших в лодке, 7 чернокожих матросов и одинокий белый человек с сигарой в зубах, ружьем у бедра и ощетинившимся терьером, жмущимся к его голой икре, поддерживали торжественное молчание этих секунд, и ни один из них не знал и не предугадывал, чем кончится дело. Один из возвращавшихся чернокожих в знак мира вытянул вперед открытую безоружную ладонь и начал что-то чирикать на непонятном диалекте Су. Ван Хорн держал ружье наготове и ждал. Дэнди опустил свое ружье, и все участники этой сцены вздохнули свободнее. «Мой добрый парень!» — пискнул Дэнди, не то по птичьи, не то по-детски. «Ты, парень, большой дурак!» — грубо возразил Ван Хорн, бросая ружье и приказывая рулевому и гребцам развернуть шлюпку. Небрежно затянулся сигарой, словно его жизнь не висела на волоске всего секунду назад. «Мой, — говорит, — продолжал он, прикидываясь рассерженным, — какого черта твой наставил на меня ружье?» Мой не хотел тебя кай-кай. Мой, когда рассердится, будет тебя кай-кай. И твой, когда рассердится, будет меня кай-кай. А твой не хочет, чтобы парней Су кай-кай. Очень давно, 3 мусона тому назад, мой сказал правду. Мой сказал, пройдут 3 мусона, и парни Су придут назад. Мой говорит, 3 мусона кончились, и парни Су пришли назад. Тем временем шлюпка развернулась, и Ван Хорн повернулся, чтобы стать лицом к вооруженному снайдеровским ружьем Дэнди. По знаку Ван Хорна гребцы начали табанить, и лодка кормой пристала к берегу у тропинки. И каждый гребец, держа весло наготове на случай нападения, потихоньку ощупал свое ленфилдское ружье, спрятанное под брезентом. «С тобой пришли хорошие парни!» — осведомился у Дэнди Ван Хорн. Тот отвечал утвердительно. По обычаю Соломоновых островов он полузакрыл глаза и чванливо вскинул вверх голову. — Парни, Су, что пришли с тобой, не будут кай-кай. — Нет, — ответил Дэнди, — парни, Су, хороший. А придут парни не из Су, мой, говорит, будет беда. — Иши Кола, большой черный господин на этих местах, — говорил моему. — Пойди и скажи, тут по джунглям ходят дурные парни. Большой белый господин, не надо ходить тут. И Шикола говорил, хороший белый господин, надо остаться на своя корабль. Ван Хорн небрежно кивнул головой, словно это сообщение большой цены для него не имело. В действительности же он понял, что на этот раз Су не доставит ему новых рекрутов. Он приказал чернокожим рабочим отправляться на берег поодиночке. Остальные должны были остаться на своих местах. Такова была тактика на Соломоновых островах. Скопление людей могло повлечь за собой опасность. Нельзя было разрешать чернокожим собираться группами. И Ван Хорн с равнодушным и величественным видом, покуривая сигару, не спускал глаз с негров, которые поодиночке пробирались на корму, каждый своим сундучком на плече, и исходили на берег. Один за другим они скрылись в зеленом тоннеле, и когда последний сошел на берег, Ван Хорн приказал гребцам возвращаться к судну. — На этот раз здесь делать нечего, — сказал он помощнику. — Утром мы снимаемся с якоря. Тропические сумерки быстро сменились тьмой. На небе выспали звезды. Ни малейшего дыхания ветерка не пробегало над водой, и от сыроватого зноя тела и лица обоих мужчин покрылись каплями пота. Они лениво поужинали на палубе, то и дело отирая рукой едкий пот со лба. — И зачем только человек тащится на Соломоновы острова, в эту проклятую дыру? — пожаловался помощник. — И остается здесь, — отозвался капитан. — Слишком уж я прогнил от лихорадки, — проворчал Боркман. Я бы умер, если бы уехал отсюда. Помнишь, 2 года назад я пытался это сделать? Но как попадешь в холодный климат, так лихорадка и выступает наружу. В Сидне меня привезли совсем больным. Пришлось отправить в карете в госпиталь. Мне становилось все хуже и хуже. Доктора мне сказали, что единственное средство — вернуться назад, туда, где я подхватил лихорадку. Если я это сделаю, могу прожить долго. Если останусь в Сиднее, конец не заставит себя ждать.